Совершенно непонятно, что в нем было тайного, если его членов все прекрасно знали, и собирались они на заседании не в конспиративном подвале, а в роскошных палатах, но так уж он именовался, согласно очередным заимствованиям от немцев. Нельзя сказать, что орган этот очень уж ограничивал власть монарха, но кое-какую роль в управлении государством все же играл. Двухлетнее царствование Екатерины, если приглядеться к нему пристально, особого интереса не представляет. Страница 40. По инерции ни шатка, ни валка. Государственные дела кое-как тащились через пень-колоду, сопровождаемые мелкими реформами, касавшимися третьестепенных деталей государственного аппарата. Из маломальски заметных событий следует отметить лишь отправку во Францию русского торгового корабля, да и то курьезы ради. Судно послали в плавание не столько ради обучения навигацкому делу мореплавателей, сколько для слуху народного, что русские корабли ходят во французские гавани. Что еще? В народе ходили упорные слухи, что помер не настоящий царь Петр, а как раз тот подменыш, которого прислали из града Стекольны зловредные шведы, ввергнув в узилище настоящего. И вот теперь настоящему удалось освободиться из плена, и он вот-вот доберется до России и сделает всему православному народу неслыханное облегчение. Что любопытно, в дополнение к этим слухам так и не появилось ни одного самозванца, хотя момент был самый подходящий. Но это, конечно, были только слухи. Царь Петр был один, настоящий, и он, когда гвардия решала судьбу трона, еще корчился где-то в задних комнатах, умирая то ли от жесточайшей простуды, то ли от нелеченного сифилиса. И мебель издавала странные скрипы, а по темным углам осиротело таились мохнатые тени. Ну и царствование Екатерины, разумеется, было ознаменовано прежним, непрестанным и лишенным особой фантазии казнократством Меншикова. Страница 41. Александр Данилович как-то незаметно ухитрился отложить про черный день в лондонских и амстердамских банках 9 миллионов рублей, бриллиантов и прочих драгоценностей еще на миллион. Для сравнения, весь государственный бюджет Российской империи в 1724 году составил 6 миллионов 243 197 рублей. Размах, с которым лихоимствовали Меншиков и прочие тогдашние верховные господа, пожалуй, даже не превзойден во времена достопамятной нашей приватизации, чтобы про нее не говорили. Вот вам для примера два славных орла, родные братья Дмитрий и Осип Соловьевы. Митенька, обер-комиссар в Архангельске, заведующий всей тамошней внешней торговлей. Осипушка, комиссар в Голландии по приему и продаже российских товаров. Ну и развернулись. Митенька через подставных лиц скупал в Архангельске зерно и, минуя таможню, отправлял его в Амстердам, где на бирже сидел Осипушка. Прибыль шла опять-таки в лондонские и амстердамские банки. Причем Осип, в добавление к русскому, оформил еще и голландское гражданство. Ясно даже ежу, что без крышевания Меншиковым тут просто не могло обойтись. Не таков был Александр Данилович, чтобы упустить из виду столь привлекательные негоции. Страница 42. Да, еще Ее Величество Екатерина I издала именной указ об ужесточении правил кулачных боев. Настрого запрещалось закладывать в рукавицы какие бы то ни было посторонние предметы, вроде подков и булыжников, а также, войдя в раж, гоняться с ножами друг за другом. Шутки шутками, но Екатерина, похоже, была первым в истории лидером России, оставившим писанные распоряжения насчет спортивных мероприятий. В июле 2006 года этому указу исполнится 280 лет. Чем не праздник для Федерации бокса? Через 2 с лишним года Екатерина умерла, как деликатно тогда объявлялось, от горячки. На деле бабенку сгубило запойнейшее, без малейшего перерыва, пьянство. Екатерина изволила вкушать любимое венгерское вино годами, без перерыва даже на денек. Человеческий организм таких забав не в состоянии выдерживать бесконечно. Он и не выдержал однажды. Страница 43. «Запрягайте сани, хочу ехать к сестре». После смерти Екатерины не последовало ни беспорядков, ни телодвижений со стороны гвардии. Императрица успела составить завещание, которым, в частности, отказывала престол российскому малолетнему Петру Алексеевичу. Правда, моментально возникли слухи, что этот тестамент, как тогда говорили на польский манер, поддельный. Но это, вне сомнений, были только слухи, вызванные не расположением к Меншикову. По завещанию следовало супружество учинить между юным государем и одной из дочерей князя Меншикова. Отсюда и злопыхательство тех, кто был недоволен вовсе уж феерическим возвышением Алексашки, не только в герцоги Ижорские и князья Римские, но еще и в царские зятья. Вряд ли тут имела место подделка. Данилыч и без того вертел пьяненькой императрицы, как хотел, во всякое время суток и в любых смыслах. Но довольно быстро Меншиков рухнул, как хрустальный графин с 9-го этажа, моментально и вдребезги. В завещании Екатерины самому Меншикову не отводилось какой бы то ни было роли в управлении государством российским. Но он поначалу распоряжался так, словно ничего особенного не произошло, и он по-прежнему вертит империей. Страница 44. Корни тут, думается мне, кроются в коротком и простом слове «привычка». Господин рейхсмаршал, герцог Ижорский, князь Римский, академик Лондонской Королевской Академии, похоже, просто привык, что он похож на птицу Феникс, и думал, что всегда, словно кошка, приземляется на лапы, и все ему сходит с рук. Определенно, по привычке, он ухитрился обокрасть и малолетнего императора. Купеческая депутация преподнесла юному государю преизрядное количество золотых монет. Но тут появился Меншиков и велел отнести денежку к нему в покое, где она будет сохраннее. Императору доложили. Император разобиделся, как любой бы на его месте. А если учесть, что в фаворитах у Петра II ходили ненавидевшие Меншикова люди, и хитрый обрусевший немец, вице-канцлер Андрей Иванович Остерман, и, что гораздо опаснее, Иван Долгорукий, обер-камергер и тайный советник, любимец самодержца.